Глава 70. «Быстрее!» — сказали губы Корвала. Писк в ушах заглушал все. Я одним прыжком вскочил на платформу, и мы вместе бросились к выходу. Крысы встречались еще дважды, но разбегались при нашем появлении. Умные твари чувствовали, что здесь им ничего не светит. Мы перемахнули через закрытые турникеты. Глава 11-го клана приостановился, показал мне два пальца и кивнул в сторону спуска в метро. Я сорвал с пояса еще одну гранату и зашвырнул на лестницу. Она ударила прямо в грудь спускающегося человека и, упав на ступени, взорвалась. «Минус один», — помаячил мне Корвел, — «двое сверху». По нижним ступеням хлестнула автоматная очередь. За ней вторая. Мы с Корвелом находились довольно далеко от зоны поражения, и нас не зацепило. Но сразу становилось понятно, что соваться к выходу — самоубийство. Значит, мы в ловушке. Позади крысы, впереди как минимум один автоматчик и, возможно, снайпер. Не сглупи, противник, дай нам выйти на лестницу, мы бы, возможно, были уже мертвы. Но, к счастью, против нас воюют не роботы. Сплюнув под ноги, я дал очередь, а после принялся швырять вверх по лестнице гранаты. Одна, вторая. Вторая взорвалась на поверхности. Сорвав автомат с плеча, я перезарядил магазин, выбросив начатый. Корвилл сделал то же самое. Кивнув ему, я рванул к лестнице. На середине первого пролета меня встретил тяжелый удар в грудь. Я свалился и покатился вниз. Корвелл перепрыгнул через меня. Он хлестнул по выходу автоматной очередью, но, кажется, без толку. Наверняка снайпер засел в доме. А я обливал у основания лестницы. Шевелиться не хотелось совершенно. Кажется, у меня сломано минимум пара ребер. Я стонал и проклинал себя, но очередной приступ рвоты остановить было невозможно. Прошептала вторая автоматная очередь. Хоть услышал. Не знаю, сколько я стоял на четвереньках, но мне таки удалось подняться. Отдышавшись, я вытер рот тыльной стороной ладони и заглянул наверх. Корвала нет. Сжав кулаки, я вытащил из внутреннего кармана предпоследнюю гранату. И тут же раздалась автоматная очередь. Ей в ответ сухо протрещал выстрел из снайперской винтовки. Закрыв глаза, я всмотрелся во тьму. Одно красное пятно совсем рядом. Корвал жив. И два, практически слившись в одно поодаль, довольно близко. Сарха и представитель Хагиора торопились на вечеринку с фейерверком. Снова заговорил автомат. Теперь он стучал непрерывно. Решив, что это знак действовать, я бросился вверх по лестнице. Надежда на то, что снайпер решил, будто убил меня. Что ж, пора его разочаровать. Солнечный свет резал глаза, но дело уже шло к вечеру, а я немного привык к освещению, пока валялся под лестницей. Рядом с выходом из метро в конвульсиях дергался автоматчик, у которого не было обеих рук. Шлем был пробит в нескольких местах осколками гранаты, но он все еще был жив. Жалости я не почувствовал, просто обогнул его, чтобы не поскользнуться в крови. Корвелл методично крошил из автомата окно четвертого этажа дома, стоящего напротив станции метро. Я зашвырнул гранату туда. Последнюю бросил в соседнее и сбежал вниз по лестнице. Раздали взрывы уже более явственно. Странно, но чувствительность возвращала именно покалеченное левое ухо, а вот правое, увы, нет. Но это не самые мои большие проблемы. Из укрытия меня позвал Корвелл. Автомат висел у него за спиной, а сам он светился довольной улыбкой. «Три!» – проорал он, показывая мне три пальца. «Я слышу!» – завопил я в ответ. Устало положив лицо на прохладную ступеньку, я закрыл глаза. Чудовищно хотелось спать. Мы разобрали оставшееся вооружение и наскоро перекусили. «Думаю, детишки знают, что мы можем отслеживать их движения», — бурчал Корвал, перебирая свой автомат. «Глупо было бы думать, что не знают. Поэтому, скорее всего, засядут где-нибудь и будут сидеть, не высовывая носа. Или постараются перехватить по дороге. Я бы на это не надеялся. Дважды уже пытались, и у них не вышло. Что у тебя?» Я угрюмо уставился на остатки своего вооружения. Два пистолета с шестью обоймами, автомат с двумя полными магазинами, нож, патроны в коробках, гранат больше нет, винтовку потерял, в метро, скорее всего. «Не хочешь сходить забрать?» — усмехнулся Корвелл. Я покачал головой и усмехнулся в ответ. Соваться в метро было глупой затеей, но мы живы и на том спасибо. «Что у тебя?» — буркнул я вслух. «Автомат, полтора магазина, три ножа — это все». «Датчики движения?» «Не самое лучшее наше оружие сейчас», — покачал головой Корвал. «К тому же последний стоит в 500 метрах от логова Южан. Подобраться слишком близко в прошлый раз не вышло». Я кивнул, открывая и закрывая рот. Все-таки слух понемногу возвращался и к правому уху. Хотя, уверен, слышать им я буду хреново до конца своих дней. Или дня. Эти две стычки с телохранителями приобретали смысл. Их отправили на верную смерть, но вытянули из нас ресурсы. Окажись я или Корвелл менее удачливыми, кто-то из нас мог сильно пострадать или даже погибнуть. Словно шахматисты, жертвующие пешками, южане гробили своих людей, но наращивали свои шансы в финальной драке. И кто знает, какие еще сюрпризы они приберегли для нее. Закрыл глаза. Сарха и представитель Хагиора уже близко, буквально в паре километров от нас, хоть они и снизили скорость движения. Осторожничаю, зная, что Корвелл может обмануть их слепки? Наверняка. Причем, очевидно, главными противниками главы южных кланов считали именно нас с Корвеллом. Вероятно, из-за количества слепков, которыми мы могли обладать на двоих. Мне будет даже немного жаль их разочаровывать. А вот Сарха и представитель Хагиора наверняка собираются встретить нас в открытом поле, то бишь посреди городских развалин. Тоже рассчитывают на то, что мы измотаны драками с телохранителями? Вмешаются ли южане в наши разборки? Или продолжат выжидать, надеясь, что мы окончательно друг друга измотаем? Не окажется ли лучшей стратегией банальное ожидание? Возможно. А может оказаться и так, что эта стратегия станет худшей, и обладатель всех наших слепков просто уничтожит трусливо осиживающихся в сторонке врагов. 6 слепков у него или у меня будет. Шансы, как всегда, 50 на 50. Либо да, либо нет. У нас на повестке дня драка с 11 противниками, я прав? Покачал головой глава 11-го клана. Если верить датчикам, конечно. Видимо, Сарха вступила в драку без телохранителей. У этой бабы есть яйца. «Бросаем все, кроме оружия», — сказал я. «Идем налегке. Как можно быстрее. Патронов хватит, чтобы убить 5 человек, даже более чем. А потом будем надеяться на новые слепки и трофейное оружие». «Отличный план», — медленно произнес Корвелл. «Для психов и самоубийц». Я снова ухмыльнулся. «Тогда двинули?» — предложил продавец грез, поднимаясь с асфальта. «Конечно». Мы зашагали вперед, чтобы сразиться сначала с наверняка превосходящим в боевой мощи противником, а потом с противником, наверняка расставившим нам ловушку. В общем, шли навстречу смерти. Впрочем, мы шли к смерти еще с прошлого вечера. Или я делаю это уже почти год. Мой спутник неожиданно остановился и посмотрел на меня. «Ничего личного, парень», — сказал он, — «но я тебя грохну, как только мы устраним всех стоящих врагов. Я в этом не сомневаюсь». «Ты, кстати, можешь не переживать, я сделаю для тебя то же самое. Просто хотел, чтобы ты знал, что ты мне как будто бы даже нравишься, и мне будет чертовски жаль. Тоже не думаю, что убью тебя с удовольствием, хотя сволочь ты редкостная. Да и ты не ангел, дружочек». Вот так. Да, мы не ангелы, мы убийцы. Пусть я не выбирал, почти не выбирал свою судьбу, а Корвелл понес тяжелую психологическую травму. Можно винить кого угодно, но прежде всего нас самих. 1000 метров, сказал Корвелл спустя 5 минут. Я прикрыл глаза. Почти все мое внутреннее зрение закрывали 2 огромных красных пятнища. Нет, в этом деле я сейчас практически бесполезен. Снайперы есть? Вряд ли, скорее всего, спецы в ближнем бою. Настоящие телохранители, а не наемные убийцы. Значит, можно не прятаться. И мы не прятались. До тех пор, пока до противника не осталось 300 метров, и перед нами не открылся вид на площадь, заваленную битой боевой техникой и разваливающимися баррикадами из машин, кусков стен и мебели. Учитывая неспособность отслеживать врага, это место – лучшее поле для битвы. Хаос уравновешивал шансы. И мне это даже нравилось. Корвелл махнул мне рукой и свернул к одному из крайних домов. Я отпустил боевую ярость, не дожидаясь появления противников. Спина главы 11-го клана начала выглядеть как предложение немедленно в нее выстрелить. И наверняка когда-то я бы так и сделал. Но сейчас я владел слепком, а не он мной. И желание стрелять не пересилило понимание, что Корвелл – мой единственный союзник. Отвернувшись, я осмотрел баррикады и осторожно двинулся к одной из них. Это нагромождение фонарных столбов у кусков стен, опирающиеся на 2 полицейские машины, выглядело чуть менее хрупко, чем другие. Я пробрался в щель между одной из машин и столбом и замер, вслушиваясь в тишину. Продолжалось это пару минут. На другой стороне площади раздался грохот, а затем словно кто-то начал спускать пар из трубы. Коротко хлопнуло, через секунду раздался дребезг бьющегося стекла и звон металла о металл, а после лязганье железа, ударяющегося о камень. Я совершенно не понимал, что происходит, лишь осознавал, нечто движется ко мне. Но я был не один. «Сарха, грязная ты шлюха! Где ты, мать твою, взяла экзоскелет?» — заорал Корвелл откуда-то из-за домов. Ему ответил звук выстрела, причем стреляли как минимум из противотанкового ружья. Следом застрочили автоматы. 4 автомата, как я мог предположить. Лязганье ног экзоскелета об асфальт, до этого момента неумолимо приближающийся ко мне, начало забирать куда-то левее от меня. Я прикрыл глаза, проверяя противников, но проще было смотреть на солнце, находясь к нему раз в 20 ближе Меркурия. Что ж, можно посмотреть на врага обычным зрением. Я вывернулся из своей щели и, пригибаясь, рванул вдоль баррикады. Вскочил на нее у самого края, за долю секунды оглядел площадь и спрыгнул вниз, сразу же бросаясь к очередному укрытию, поваленной на бок десантной машине. Вовремя. Железная махина метров 2 ростом, скорее, впрочем, напоминающая скафандр космодесантника, шедшая до этого момента ко мне боком, молниеносно развернулась и выстрелила из своего чудовищного ружья. Полицейскую машину, на которой я стоял, порвало едва ли не пополам и отбросило на добрых пару метров, развалив половину баррикады. 4 человека, плетущиеся следом за экзоскелетом, тоже повернулись в мою сторону и принялись палить из автоматов. Я заметил, что на них такие же бронежилеты и каски, как на телохранителях южан. Больше рассмотреть мне не удалось. Я вжимался в асфальт, слушая, как пули молотят в мое укрытие. Пусть мощность автоматов не была настолько убойной, зато скорострельность у винтовки никакая. Выстрел пришелся в правую часть броневика. Снаряд прошил его насквозь и опасно накренил. Но я уже рванул дальше, все еще не рискуя даже стрелять во врага. Теперь пришла очередь Корвала вступать в игру в кошки-мышки. Наверное, это странно, но я был абсолютно уверен в этом психопате. В том, что он меня не бросит одного на растерзание врага. Потому что иначе он пропустит все веселье. Один из автоматчиков начал опускать ствол автомата, прекратив стрелять. Его пошатнуло, руки повисли хлыстами, автомат упал на асфальт. Он склонился вперед, хватаясь за сердце, упал на колени, а затем сразу, обмякнув как кукла, завалился на бок. Не как сердечный приступ. Так вот какая вторая способность Корвала. Я смотрел на происходящее краем глаза, продолжая бежать вдоль баррикад. Автоматы продолжали строчить, заглохнув лишь на пару секунд. Враги меняли магазины. А вот противотанковая винтовка помалкивала. Сарха выцеливала. Раздался выстрел. Я приготовился уворачиваться от падающих на меня обломков баррикады, но Сарха стреляла не в меня. Вслед за выстрелом раздался истеричный хохот Корвала, полный боли и яростного веселья. Смех, от которого сразу становилось понятно, главу 11-го клана зацепило. Я взлетел на подходящую баррикаду и дал, наконец, первую очередь по противникам. Попал, впрочем, не очень удачно, прямо в корпус одному из автоматчиков, сбив его с ног, но совершенно явно не убив. В тот же момент пришло понимание, это непривычные мне местные автоматы. У этих есть подствольники. Я едва успел спрыгнуть с баррикады, когда одна из двух выпущенных в меня гранат ударила в самый ее центр. Осколками меня не зацепило, да их как будто бы и не было особо. Но в глазах сразу помутилось, и я во второй раз за день оглох. Боль, через уши вошедшая в мою черепную коробку, едва не лишила меня сознания. И вырубила к чертям слепок. Я остался валяться на усыпанном мелкими осколками и выщербленном асфальте, выпучив глаза и истекая слюной. И мог разве что слабо отталкиваться непослушными ногами, пытаясь отползти подальше. Теперь нас обоих зацепило. Очевидно, это была какая-то светошумовая граната. Но я бы, наверное, с большей радостью получил пару осколков в незащищенные бронежилетом места, чем вот это. Голова буквально лопалась на части, как яичная скорлупа под прессом. Левую сторону головы заволакивала такая боль, что становилось темно в глазах. Без прикрас в левую глазницу словно залили раскаленного свинца. Левую глазницу. Нет, это не граната. Это способность одного из слепков. Я зарычал и как мог сосредоточился, вызывая способность, украденную у Авера. Кажется, что-то есть. Из моего рта вырвался вопль, когда все пространство кругом начало заволакивать светло-красное марево. Оно начало распространяться медленно, но верно, как круги на воде, расходящиеся от брошенного камешка. Нет, мне нужно бросить в воду глыбу». Я сцепил зубы и, продолжая то ли выть, то ли мычать, разбрызгивая по подбородку уже не слюну, пену, всеми силами возжелал этого. И ответом мне стали два мучительных вскрика и срывающийся на визг хохот Корвелла. Я вскочил на ноги одним движением, быстро огляделся, выбирая позицию для стрельбы. В этот момент на баррикаду буквально взлетел один из автоматчиков. Мы начали стрелять одновременно. Мне повезло, ему нет. Такое иногда случается. Его очередь пришлась мне в бронежилет, выбив дыхание и поселив в грудине тупую боль. Моя раздробила ему коленные чашечки и разорвала жилы. С трудом, но я устоял, автоматчик же рухнул и покатился ко мне. Пока я взбирался на баррикаду, в моих ушах фактически стояло только мое дыхание, напоминающее хриплый свист. Крики раненого лишь далекими отголосками оттеняли его. Я буквально рухнул на неровный склон баррикады. Ухватил правой рукой раненое колено противника и сдавил. Потянул на себя. Левая ладонь уже сжимала нож. Автоматчик отбивался. Даже выпустил пару автоматных очередей, но меня не зацепило. А мне не составило труда найти щель между твердым воротником и шлемом. Нож вошел в горло так глубоко, что заскрежетало кости позвоночника. Я спрятал нож и взял автомат. Голова все еще болела, но куда хуже было то, что на меня накатывала усталость. Пользоваться сразу двумя способностями оказалось весьма утомительным занятием. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш», зашипело неподалеку. Над моей головой нависла тень. Я успел нырнуть в сторону, разбив кровь в локоть о какой-то острый кусок, и на секунду замер. Космодесантник приземлился на баррикаду в паре шагов от меня, подняв облако пыли и мелких осколков. Одна из частей баррикады поползла вниз, увлекая за собой экзоскелет, и тот, снова зашипев, выровнялся. Через долю секунды дуло чудовищной винтовки буквально взглянуло мне в лицо, и в его черноте я увидел собственную смерть. Если бы мое тело слушало голову, я бы уже давно умер. Но именно в этот момент, когда меня посетила мысль о неминуемой смерти, я уже катился в сторону. Громыхнул выстрел. Мимо. Я приостановился и дал очередь по Сархе. Тщетно. Пули оставили на экзоскелете лишь крохотные вмятины. Поэтому я вскочил на ноги и бросился бежать, уже не глядя на то, как из створа винтовки вылетает огромная гильза, а глава 13-го клана берет очередной патрон из своего великанского патронташа. Нет, это чудовище не взять тем, что есть у меня или Корвелла. Если, конечно, не считать слепки. Я отключил подавление чужих способностей, чувствуя, насколько легче становится дышать. Появилось желание остановиться, смахнуть со лба пот и шумно выдохнуть. Но пришлось делать это мысленно, ведь не мчись я между грудами мусора, как заяц, винтовка Сархи превратила бы меня в кашу. Следующий снаряд буквально оставил на моей руке ожог, обдав волной горячего воздуха. Слишком метко она стреляет, пусть и долго перезаряжается. Затем раздалось знакомое шипение «Сейчас прыгнет». Без Корвелла мне с ней не справиться. Автоматы еще стрекотали где-то за кучами мусора, но их осталось только два. Видимо, одного из двух людей из 12-го клана Корвелл все же снял. Я побежал туда. Возможно, удастся помочь Корвеллу. Я почти допетлял до места драки, когда Сарха приземлилась в паре шагов от меня. Выстрел бы ей не удался, но она сориентировалась. Еще как! Приклад винтовки врезался мне в спину с силой грузовика, несущегося на всех парах. Мир буквально перевернулся. Последнее, что я увидел, окровавленного Корвелла, держащего в правой руке нож, а левую тянущего в мою сторону. Или куда-то за меня.